Правда, догнать отдельно взятую здоровую особь волкам не под силу. Но зато ослабленные зимой, после брачного периода, самцы, беременные на последнем месяце самки, ну и, конечно, много детенышей, становятся их жертвами. В высоком снегу сайгаки беспомощны против волков, потому что легче проваливаются в снег, чем их преследователи. Давление их острых копыт на каждый квадратный сантиметр снеговой поверхности в 4,5 раза больше, чем у волка с его широкими мохнатыми лапами. Кроме того, волки, как известно, охотятся стаями. Антилопа же, как и большинство других диких копытных, спасаясь бегством, описывают дугу, возвращаясь постепенно, как правило, к исходному пункту. А там их ждет другая часть волчьей стаи, не принимавшие участие в погоне. В 50-х годах нашего века в Казахстане на каждую сотню сайгаков приходилось по одному волку, и хищники эти уничтожали 20-25% сайгаков. Но затем начала проводиться непримиримая борьба с волком, когда за 6 лет было отстреляно 80 тысяч хищников, последовало резкое увеличение поголовья сайги. Что же касается европейской части ареала, западнее Волги, то там с самого начала численность волков была столь незначительной, что никак не влияла на поголовье сайгаков. Будем надеяться, что устранение волков не повлечет за собой тех печальных последствий, которые случались уже не раз, когда истребляли естественных врагов какого-либо вида животных. Ведь волки помогают избежать перенаселенности копытными отдельной местности и способствуют естественному отбору, истребляя больных и ослабленных особей. Итак, взрослым сайгакам, кроме человека, можно сказать, никакой враг не страшен. Зато на новорожденных сайгачат очень даже есть кому позариться. Тут и степной орел, и беркут, и ворон, и лисица. В случае нападения с воздуха сайгачиха обычно подскакивает высоко в воздух и старается ударить птицу копытами или головой. Между прочим, те же самые прыжки они совершают, когда самолет на бреющем полете пролетает низко над степью, где расположены родильные дома. Каждый десятый детеныш погибает уже в первые дни своей жизни. Порой их погибает даже еще больше. Так, например, в мае 1947 года во время сильной засухи погибло 20% сайгачат. В мае 59 года даже целых 60%. Но и при обычных погодных условиях к концу первого года жизни из 5 горбоносых сайгачат в живых остается лишь 2. И тем не менее, это совсем немало, если учесть, что каждая самка ежегодно производит на свет в среднем по 1,6 детеныша. В прежние времена на сайгаков зачастую нападал особый вид овода, который откладывал им под кожу свои яйца. Вокруг вылупившихся из яиц личинок образовывались болезненные гнойники, доставлявшие сайгакам немалые страдания. Но с конца XIX века с этой ужасной пыткой было покончено. По-видимому, в какой-то момент численность горбоносых антилоп настолько упала, что оставшихся особей просто не хватало на то, чтобы биологический цикл этого опасного паразита не оказался нарушенным. Таким образом, овод вымер, прежде чем его животное хозяин. И хотя сайгаки с тех пор уже снова достигли своей прежней численности, паразит их так и не оправился. Он исчез бесследно. А вот у антилоп, обитающих в Монголии, овод так и не перевелся. Случается, что и ящур, это страшное заболевание домашнего скота, переходит на сайгачьи стада. У самцов от этого отламывается верхняя часть рогов, а молодняк погибает почти целиком. Во время одной такой эпизоотии на каждого живого сайгачонка приходилось по 2 мертвых, а в общей сложности удалось насчитать 40 тысяч трупиков. Однако урон среди взрослых антилоп был не так уж велик – 9% от всего стада. Суровая зима приносит значительно больший ущерб.